Глава 9. До. Перед заходом солнца отец просит нас собраться для срочной проповеди. Скамейки из деревянных досок, которые уложены поверх бетонных блоков, формируют полукруг перед гигантским дубом. Томас притаскивает платформу и устанавливает под ветвями. Держа Милли на руках, я сажусь рядом с Касом и задерживаю взгляд на его широких плечах, обтянутых белой футболкой с отрезанными рукавами, на высокой и резко очерченной линии его скул, на мягком изгибе его губ. Иногда я задаюсь вопросом, смотрит ли друг хоть иногда на меня так же, как я смотрю на него. Задумавшись, я начинаю нервно трясти ногой и грызть ногти, и мама перегибается, чтобы шлёпнуть меня по предплечью. «Это очень дурная привычка», — тихо упрекает она. Отец поднимается на возвышение. «Благословенны будьте, мои покорители мечты, мои творцы музыки. Восславься! Вера и свобода были вручены нам, так вознесём же хвалу. Восславься!» Снова повторяем мы. Конец света, Армагеддон, апокалипсис. Всё это — разные имена саморазрушения человечества. Вы же, дети мои, станете его единственной надеждой. Вы и коммуна. Я расправляю плечи и сажусь прямее. Беверли Джин хватается за мою руку. Я ободряюще сжимаю её. Проповеди отца могут казаться пугающими для малышей. Наши тела не затронуты ядом пестицидов и радиационной заразой. Мы выжили и продолжим бороться за жизнь, даже наперекор больному обществу. Его глаза вспыхивают. Во внешнем мире отчаяние изливается на людей, словно дождь, а культура потребления делает их бездомными роботами. Разводы превращают семьи в незнакомцев. Женщины отвергают свою естественную природу, приученные считать, что растить детей и заботиться о муже — слабость, а уважение даётся лишь путём отречения от своей натуры. Сила мужчин, их стремление и способность руководить и принимать решения подавляются, заменяются чувством вины и стыда, превращая их в слабаков, которые не могут направлять семью твёрдой рукой. Люди травят сами себя, подставляют лица под нож из тщеславия, а умы гноят бездушными технологиями. А потому я выстроил для вас место, свободное от всего этого, и только я могу обеспечить вашу безопасность. Однако всё имеет свою цену и даётся упорным трудом. Больной мир скоро погибнет. Вы готовы продемонстрировать свою верность делу спасения человечества? «Да, сэр», — хором отвечаем мы. «Кто-нибудь знает, что это такое?» В руках отец держит пластиковый пакет, наполненный белым порошком. Милли начинает плакать, и я успокаиваю её, напевая на ухо колыбельную. «Это ДДТ, высокотоксичный химический инсектицид». Правительство впервые использовало его во время Второй мировой войны, когда солдаты в полях заражались болезнями от мух. И вот рядовые начали вымачивать в отраве спальные мешки, посыпать места приёма пищи. А потом было решено использовать этот яд в фермерском деле для опрыскивания посевов. Этот кошмар сбрасывали с самолётов и рассеивали над окрестностями, чтобы сдержать рост популяции насекомых. Отец открывает пакет. Правительство могло убедить население, что ДДТ — безопасно для употребления в пищу, а затем обвинить плохое здоровье, когда тысячи людей оказались бы прикованными к больничным койкам, страдая от опухолей органов. Именно это и произошло. Учёные доверились Конгрессу и заверениям химических компаний, наплевали на этику и публично подтвердили безопасность ДДТ. Но это было неправдой. Отец выдерживает небольшую паузу и продолжает. «Теперь вы понимаете, дети мои, что правительство печётся не об интересах народа. Это никогда не являлось их целью, и я единственный, кто видит истину и не боится её озвучить». Тётушка Джон подаёт ломоть хлеба отцу. Он берёт краюху и посыпает её ДДТ из пакета, точно солью. «Я в состоянии уберечь вас от ядовитых химикатов, в которых утопает этот мир, но вы должны довериться мне. Нельзя допустить неудачи, как произошло сегодня с видео. Знаю, этот случай кажется незначительным, но маленькие ошибки влекут за собой большие. Мне же невыносима мысль о том, что я могу потерять хоть кого-то из вас. Поэтому будьте добросовестны. Генри, твоя юность не искупает проступка. Тебе велели следить за чистотой одежды. Ты же ослушался приказа». Младший брат начинает всхлипывать, и матушка тут же обнимает его. «Вера. Вот что вам требуется, чтобы выжить. Вера в меня, в мои способности». Отец ударяет себя кулаком в грудь. «Вера может оказаться горькой пилюлей. Не каждый в состоянии положиться на то, что нельзя увидеть или потрогать, а просто знать, что есть нечто, направляющее тебя, обеспечивающее защиту». Он подносит хлеб к лицу и внимательно разглядывает. «Если я съем этот кусок, он мне не навредит. Я верю в свои способности, так как не раз становился их свидетелем. Жители поселения тоже это наблюдали. Но вы, дети, были лишены данного зрелища. «Кёртис», — неуверенно произносит мама, но тут же осекается. «Есть ли среди вас тот, чья вера позволит откусить отравленный хлеб?» «Я готова», — выпаливаю я немедленно. Каспиан оборачивается на моё внимание, сосредоточенно лишь на отце. «Ты уверена, Пайпер?» — уточняет он. «Хватит ли тебе веры вступить вместе со мной на этот путь? Предупреждаю, он не из лёгких». Я выпрямляюсь так, что мускулы спины напрягаются, а позвоночник щёлкает. «Я верю в тебя, отец, и всегда верила». Он коротко кивает. Тогда я передаю Милли Карли, поднимаюсь с места и беру кусок хлеба. «Не бойся», — шепчет глава семьи. Я нервно провожу языком по губам, борясь с желанием оглянуться на Касса. Отец всегда выполняет обещания. Рядом с ним я в безопасности. Он меня защитит. Я не умру. Мне казалось, порошок обожжёт язык или зашипит на губах, но ничего подобного не происходит. На вкус хлеб ощущается в точности, как всегда, разве что немного слаще. Каждый укус приближает меня к отцу, к коммуне, к инициации, к цели в жизни. Стоит мне доесть, как духовный лидер приближается и заключает меня в объятия. «Вы видели, насколько Пайпер мне доверяет? Именно такой веры я ожидаю от всех своих детей. Вы поняли?» Собравшиеся кивают, отец наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «Это был всего лишь сахарный порошок. Ты прошла испытание. Молодец». «Благодарю», — шепчу я, едва в состоянии вдохнуть. «Мне жаль людей, которые ни во что не верят».